А мы уже дипломники, нам защищать пора, трещат в шкафу под пломбами мои выговора. Бутылью керосиновой взвелось 5 лет и зим. Кариночка Красильникова, ой, гори, прощай, архитектура, пылайте широко, коровники в амурах, рай-клубы в рококо. Все выгорело начисто, милиции полно, все кончено, все начато, ай да, кино.